Часть шестая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами наконец-то встречаемся вновь, и сегодняшняя наша программа будет посвящена деятельности Дениса Васильевича Давыдова в 1812 году. Очень для меня эта программа будет интересна, потому что мы с вами одновременно послушаем фрагмент воспоминаний Дениса Давыдова о его подвигах в качестве партизана. И в то же время мне хочется рассказать о том, что же на самом деле происходило в 1812 году, как бы поправить немного Дениса Давыдова, который несколько увлекся рассказами о своих подвигах и, надо сказать честно, покривил душой перед правдой. О чем будет идти речь? Речь пойдет о мифе, очень плотно сложившемся, прилипшем к имени Дениса Давыдова, мифе о том, что он является основоположником так называемого партизанского движения в 1812 году, что именно через его инициативу возникло это некое движение, и благодаря Денису Давыдову в конечном итоге и была выиграна война, потому что именно партизаны внесли очень важную лепту в изгнание противника из пределов России. Сразу скажу, как историк, я не хочу ни в коей мере обидеть Дениса Давыдова, ни в коей мере умолить его славу. Он сделал много в своей жизни, достаточно для того, чтобы чтить его, не приписывая ему того, что он не делал. Надо сказать, что он приврал. Сам себе приписал те деяния, которых на самом деле он не совершал или которые имели несколько иное значение, иную окраску. Дело в том, что партизанская война как таковая отнюдь не была изобретением Дениса Давыдова. Военной науке, военной теории она была известна задолго до наполеоновских войн. Кстати говоря, молодой Александр Васильевич Суворов тоже был партизаном, и он в рядах своего рода партизанского отряда захватывал Берлин во время Семилетней войны, середины XVIII века. Сам Денис Васильевич Давыдов познакомился с некоторыми приемами партизанской войны в кампании 1806-1807 годов. Кампания была очень тяжелой, потому что велась именно зимой на территории, скудной своими ресурсами. Поэтому очень болезненными были удары русской иррегулярной конницы, казаков по обозам противника, по линиям снабжения. Кроме того, Денис Васильевич Давыдов воевал в 1808 году со шведами на территории Финляндии. И там партизанская война была очень эффективно использована против уже русской армии. И уже русская армия получила несколько очень существенных ударов от финских и шведских партизан. Так что Денис Васильевич Давыдов, когда он начинал свое партизанское поприще, базировался на опыте, почерпнутом из усилий других людей. Кроме всего прочего, первым самым партизаном, действительно официальным партизаном в 1812 году был генерал Фердинанд Федорович Винценгерода. Мы с вами говорили о нем в нашей первой передаче. И причем партизаном он стал не по собственному своему решению, а был назначен на эту должность самим Барклаем де Толли. Так что ведение партизанской войны предусматривалось еще с самого начала Отечественной войны 12 года, и использование вот этого средства воздействия на противника началось со Смоленска, когда войска Наполеона вступили непосредственно в исконно русские земли, где партизанские отряды могли действовать наиболее эффективно. Все партизанские отряды состояли из частей регулярной армии и из казаков, представителей русской кавалерии иррегулярной. Сейчас в наше время ошибочно можно услышать про партизанское движение. Причем этот термин возник еще в конце XIX века, активно использовался в течение всего XX века. Это заблуждение, когда объединяются в одно некое движение, отчасти стихийное, усилия народные по изгнанию неприятелей из пределов, по защите собственного имущества от грабежа со стороны противника, и усилия именно армейских отрядов, которые руководствовались инструкциями, правилами и приказами, поступавшими свыше. Это разные абсолютно вещи, и путать их не надо, не умаляя роли ни партизан, ни крестьян, которые защищали свои села от набегов вражеских мародеров. Так вот, Давыдов стал одним из множества руководителей русских партизанских партий, отнюдь не являлся зачинателем вот этого способа ведения войны. Ну, давайте теперь дадим слово самому Денису Давыдову. Воспоминания читает Сергей Колесников. Видя себя полезным отечеству не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду. Я послал князю Багратиону письмо следующего содержания. «Ваше сиятельство, вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и, вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Князь, вы мой единственный благодетель. Позвольте мне предстать к вам для объяснения моих намерений. Если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона 5 лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностью, какое бедственное положение любезного нашего отечества требует. Денис Давыдов. 21 августа князь позвал меня к себе. Представ к нему, я объяснил ему выгоды партизанской войны при обстоятельствах того времени. «Неприятель идет одним путем», — говорил я ему. «Транспорты жизненного и боевого продовольствия неприятеля покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число и для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в середину каравана, следующего за Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды, им есть довольно простора, чтобы избежать поражения. Оставят ли их в покое, они истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда возьмет она заряды и пропитание? Наша земля не так изобильна, чтобы придорожная часть могла пропитать 200 тысяч войска. Оружейные и пороховые заводы не на Смоленской дороге. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную. Князь, откровенно вам скажу, душа болит, и потому, если не прекратится избранный Барклаем род отступления, Москва будет взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов. Я теперь обращаюсь к себе собственно. Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь. В Индии я пропаду со 100 тысячами моих соотечественников без имени и за пользу чуждую России, а здесь я умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших. Князь прервал нескромный полет моего воображения. Он пожал мне руку и сказал: «Нынче же пойду к Светлейшему и изложу ему твои мысли». Денис Давыдов. «Быль и легенды». Авторская программа Константина Игошина. Здесь Денис Давыдов упоминает о неких индийских планах Наполеона, о том, что Наполеон собирался идти в Индию, и русские войска также должны были идти в Индию. Это действительно очень интересная тема, тема старая, тоже обросшая слухами. Дело в том, что противостояние Наполеона именно с Великобританией, именно это противостояние было ключевым во всю эпоху наполеоновских войн. Россия в данном противостоянии была верным, последовательным и естественным союзником Великобритании. А Наполеон достаточно быстро понял, что островное государство Великобритания неуязвимо для его ударов, потому что флот британский самый сильный, а у Наполеона самая сильная армия сухопутная. Переправить свои войска морем на территорию Англии, завоевать ее у Наполеона никак не получалось. Поэтому он и хотел нанести болезненные удары по британцам в их колониях. Жемчужиной британских владений были индийские княжества, которые как раз в этот период активно осваивались и подчинялись британцами. Наполеон рвался действительно в Индию, хотел подчинить себе эти княжества и лишить таким образом Британии ее экономических преимуществ. Император Павел I, который был оскорблен поведением союзников в ходе швейцарского похода Суворова, он расценил ряд действий союзников как предательские, расторг с ними отношения и заключил соглашение с Наполеоном, согласно которому обязался предоставить часть войск российских для нанесения удара по Индии. Сложно тут судить, насколько вменяемым в этот момент был император Павел. Видимо, он не отдавал себе отчет в сложности данной операции и в целесообразности ее для России. Но, тем не менее, им был отправлен фактически на уничтожение корпус под командованием донского атамана Платова для завоевания Индии. Отчасти вот в этой истории виноват Платов, который находился под арестом, сидел фактически в тюрьме, и понял, что возможность сходить в Индию – это возможность выйти из тюрьмы. Павел I вызвал его к себе, спросил, знает ли он дорогу в Индию. Платов сказал, знаю. И Павел направил Платова завоевывать для Англии фактически вот эти новые территории. Цареубийство привело на трон императора Александра, и казаков Платова отозвали обратно на благо нам всем, наверное, и казакам, и России в целом, и, соответственно, на благо Британии. Британия продолжила владеть этими территориями, но идеи нанести удар именно по Индии не оставляли Наполеона. И существует точка зрения, которая требует, конечно, доказательств, что в случае победы над Россией в 1812 году Наполеон бы потребовал от русских прохода для своей армии через российскую территорию на Индию и участие русских войск в этом походе. Как прежде, он во все свои походы вовлекал прочие завоеванные страны. Сложно сказать, что было бы, если бы. История не знает сослагательного наклонения, но, по крайней мере, подобная точка зрения, она встречается и в воспоминаниях участников, и в историографии. Между тем мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим знакомы. Там я провел и беспечные лета детства моего, и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе. Но в каком виде нашел я приют моей юности? Дом отеческий одевался дымом биваков. Ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах. Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью учитывал известие о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции, там закладывали ряду Троевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаей гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось». Завернутый в бурку и с трубкой в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в авинах, занятых начальниками. Глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, Бородина и горок для строения биваков и раскладывания костров. Князь остановился в Семеновском. Вечером он прислал за мною адъютанта своего, Василия Давыдова, и сказал мне, «Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, но, полагая успех предприятия сомнительным, назначает только 50 гусар и 150 казаков. Он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело». Я отвечал ему, я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение этого предприятия другому. Вы сами знаете, что я готов на все. Надо пользу, вот главное, а для пользы мало людей. Он более не дает. Если так, то я иду и с этим числом. Авось либо открою путь большим отрядам. Я этого от тебя и ожидал, сказал князь. Впрочем, между нами чего светлейший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими сотнями людей, когда дело идет о том, что в случае удачи он может разорить у неприятеля и заведения, и подвозы, столь для него необходимые, а в случае неудачи лишиться горстки людей? Как же быть? Война ведь не для того, чтобы целоваться. «Верьте, князь», — отвечал я ему, — «ручаюсь честью, что партия будет цела». Для сего нужны только при отважности в залетах, решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь, только повторяю. Дайте мне 1000 казаков, и вы увидите, что будет. Я бы тебе дал с первого раза 3000, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить. Фельдмаршал сам назначил силу партии, надо повиноваться». Тогда князь сел писать и написал мне собственной рукой инструкцию. Спросил меня, имею ли я карту Смоленской губернии, у меня ее не было. Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал, «Ну, с Богом, я на тебя надеюсь». Слова эти мне очень памятны. 23-го рано я отправился за гусарами к Колодскому монастырю, куда тот день отступал арьергард наш под командой генерала Коновницына. Проехав несколько верст за монастырь, мне открылась долина битвы. Неприятель ломил всеми силами. Гул орудий был неразрывен, дым их мешался с дымом пожаров, и вся окрестность была как в тумане. Я с арьергардом ночевал у монастыря, полагая на завтра отобрать назначенных мне гусаров и ехать за казаками на оконечность левого фланга армии. Но 24-го с рассветом началось дело с сильнейшей яростью. Как оставить пир, пока стучат стаканами? Я остался. Бой ужасный. Нас обдавало градом пуль и картечей. Ядра рыли колонны наши по всем направлениям. Кости трещали. Комментирует историк Константин Игошин. Денис Давыдов очень романтично и несколько восторженно описывает обстоятельства своей отправки с партии. Он создает последовательно, сознательно создает легенду о том, как он стал партизаном. Прямым текстом пишет, что он все придумал, пишет о том, как ему чинили препоны и как он все-таки отправился партизанить. Правда же заключается в том, что у русского командования не было недоверия к самой идее партизанской войны. У командования возникло недоверие к самому Денису Давыдову. Многие его товарищи по полку, а он был командиром батальона в Ахтырском гусарском полку, надо сказать, что полки легкой кавалерии тогда в России имели двойной состав. Если в Кирасирском и в Драгунском полку полагалось по 5 эскадронов, то в Гусарском, Уланском по 10. Поэтому полк делился на 2 батальона. Может быть, пехотное название, но вот в кавалерии оно встречается. И вот Денис Давыдов командовал половиной Ахтырского гусарского полка на начальном этапе войны. И накануне Бородинского сражения он хочет покинуть ряды полка и с небольшой партией направиться в тыл противнику. Его товарищи отнеслись к этому поступку как к проявлению трусости. Накануне генеральной баталии человек хочет покинуть строй. И действительно, очень неоднозначно был воспринят уход Дениса Давыдова. Последующая служба, конечно, сняла с него эти беспочвенные обвинения. Главная, наверное, причина, почему Денис Давыдов хотел уйти, это именно стремление к славе, стремление к самостоятельности, чтобы проявить себя. Ему тесно было в строю, регулярном строю, в большом сражении. Очень неудобно было ему командовать даже 5 эскадронами или 4 эскадронами действующими. Хотелось ему командовать отрядом, пусть и меньшим, но самостоятельно. Да, хотя Денис Давыдов и принял участие в Швардинском бою, но на следующий день он со своей партией отбыл и в Бородинском сражении участия не принимал. Так что слова о том, что не мог он оставить полк, так как было сражение на носу, не соответствуют действительности. Мог и оставил. Одновременно с Денисом Давыдовым армии было отправлено несколько отрядов. И вот у Дениса Давыдова был самый маленький отряд. Просто, видимо, было недоверие к нему лично, определенное недоверие к его возможностям и к мотивам, которые им двигали. В дальнейшем деятельность Дениса Давыдова как партизана, она не выделяется на фоне подвигов других выдающихся партизанских начальников. Он не самый продуктивный, не самый результативный командир. Он такой же, как и все. Он такой же замечательный, такой же герой, как и многие другие. Вот здесь отличие правды от легенды. Получа 50 гусаров и вместо 150 80 казаков, я выступил на Медынь и далее в село Скугарево. В Скугареве я избрал первый притон. Между тем неприятельская армия стремилась к столице. Путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии. Даже места, не тронутые неприятелем, немало представляли нам препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало нам путь. В каждом селении ворота были заперты. При них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас. Мы могли бы обходить селение, но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля. Сколько раз я спрашивал у жителей, отчего вы полагали нас французами? Каждый раз отвечали они мне: «Да вишь, родимый», показывая на гусарский мой ментик, «это бают на их одежу схоже». «Да разве я не русским языком говорю? Да ведь у них всякого сбора люди». Я надел мужицкий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена святой Анны повесил образ святого Николая и заговорил с ними языком народным. Но сколь опасности сии были ничтожны перед ожидавшими нас на пространстве, занимаемом неприятельскими отрядами и транспортами. Малолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием транспорта и даже с каждой шайкой мародеров. При первом слухе о прибытии нашим в окрестности Вязьмы сильные отряды, нас ищущие, угрожало нам гибелью. Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. «Не забуду тебя никогда, время тяжкое. И прежде, и после я был в жестоких битвах, провождая ночи стоя, преклоняясь к седлу лошади и рука на поводьях. Но не 10 дней, не 10 ночей сряду. И дело шло о жизни, а не о чести». Конечно, мы с вами прослушали только фрагмент очень большого, очень объемного произведения «Дневник партизанских действий». Мы с вами не сможем в рамках наших радиопрограмм прочитать все это произведение, только несколько отрывков. Так что нам с вами предстоит еще одна встреча, посвященная как раз этому произведению. И мы вновь дадим слово Денису Давыдову, узнаем подробности, как он вел боевые действия на флангах и в тылу противника.